Глава 8. Не знаю почему, но в это утро я уделила особое внимание своему внешнему виду. Долго выбирала платье и придиралась к Пенни, когда та делала мне прическу. Надо отдать девушке должное, она совершенно не обиделась. Лишь улыбнулась и зачем-то сообщила, что после того, как лорд проводил меня, он вернулся в кабинет и просидел там до утра. Я догадывалась, что она хотела этим сказать, но вместо радости почувствовала себя гадиной. Да, мне сложно было уснуть. Невинное прикосновение губ взбудоражило сердце сильнее, чем самый жаркий секс. Но Страйгер-то работал. И утром ушел, так что, скорее всего, и не ложился. Интересно, а что на самом деле послужило причиной для его поцелуя? Пытаясь заставить себя думать, что это был просто дружеский жест, я все же понимала, что это не так. И сейчас мне с новой силой хотелось верить, что между нами возможны отношения. Уставившись на себя в зеркало после того, как служанка ушла, я долго всматривалась в отражение, а в голову лезло очередное сравнение между Кириллом и Страйгером. Мой роман с Киром строился по привычной для моего мира схеме. Несколько свиданий в ресторане, дежурные букеты, секс, как традиционное завершение одного из таких вечеров, предложение съехаться между сменами блюд во время очередного ужина, разговоры о возможной свадьбе, которую надо было втиснуть между переговорами и встречами. Романтика была именно такой, как писали на страницах модных журналов. Не больше и не меньше. В остальном, мы планировали нашу жизнь, словно составляли очередной бизнес-план. Видимо, мне стоило рассматривать такой вариант развития событий, что однажды Кирилл посчитает меня недостаточно хорошим объектом для вложений. Наверное, я сама виновата, что согласилась следовать заведенному порядку отношений в моем окружении, но так поступали все, и выглядеть белой вороной означало не соответствовать облику современной женщины. Чего хотелось на самом деле? О чем мечтала в детстве? Все это больше не имело никакого значения, ведь Кодекс независимой женщины гласил, что ты должна не только уметь содержать себя, но и при выборе мужчины для семейной жизни руководствоваться даже не расчетом, а степенью его удобства и тем, как он вписывается в твое бытие. Женщины отныне рассматривали мужчин как очередное приобретение и вложение в них времени, молодости и денег. Впрочем, мужчины поступали точно так же, если не считать того, что заменить для них устаревшую модель спутницы было проще и легче. А на таких, как Кирилл, велась самая настоящая охота. Ведь он еще и выглядел как мужчина. Одетый в классический деловой костюм, а не куцый пиджачок на голую грудь и штанишки младшего брата, а то и сестры. Чисто выбритый, а не щеголяющий бородкой, и предпочитающий вино и зеленый чай кислородному коктейлю со шпинатом. Увы, современная мода решительно шагала по пути «новое — это хорошо забытое старое», намереваясь, видимо, дошагать до галантного века с его кружевами, мушками и париками. Кирилл казался идеалом среди остальных. Хотя, как выяснилось, он также тщательно следовал советам «Плейбоя» и еще парочки мужских журналов. Мужчине его статуса в обязательном порядке полагалась блондинистая швабра с силиконовым задом и силиконовыми же варениками для равновесия. Именно с такой я его и застала. Что ж, он нашел свой идеал. Оставалось за него только порадоваться и пожелать удачи. Подальше от меня. Страйгером. Он был из той категории, которая вымерла подобно динозаврам, и встреча с выжившими воспринималась как чудо света. Он был мужчиной во всех смыслах этого слова. Не делая ничего для того, чтобы соблазнить меня, он умудрился добиться того, что я думала о нем постоянно. И, черт возьми, рядом с ним я ощущала себя женщиной больше, чем с кем бы то ни было за все 26 лет своей жизни. Вот только что мне теперь делать с этим знанием и как жить дальше? Еще раз взглянув на себя в зеркало, я поправила подол платья цвета лаванды, отделанного фиолетовой лентой, и спустилась вниз. Я знала, что Страйгер отсутствует, и была уверена, что мне придется есть в одиночестве. Так что присутствие орка стало неожиданностью. «Миледи?» Он поднялся и поклонился. «Здравствуйте, Ларох», — ответила ему реверансом и уточнила. «Вы ожидаете милорда?» «Да, он уже должен вернуться». «Я тоже его жду», — улыбнулась как можно более дружелюбно, чтобы расслабить Лароха. Орк явно чувствовал себя неловко, не знал, куда деть руки, то и дело бросал панические взгляды на двери, будто собираясь сбежать. Такое поведение, в дополнение к тому факту, что он не относится к аристократии, вполне все объясняло. Ларох просто-напросто смущался того, что мы находимся наедине. В голове появилась прекрасная идея. «Вы завтракали?» — поинтересовалась я. «Да», — запнувшись, сказал он и опустил голову. Но я заметила, как он посмотрел на тарелку с нарезанным сыром. «Буду признательна, если вы составите мне компанию», — вновь улыбнулась я. «Не люблю есть в одиночестве». «Конечно, миледи», — вновь смутился он. «Надо отдать должное орку, когда я прошла уже на привычное для меня место по правую руку от кресла Страйгера и присела, он придвинул кресло и устроился напротив. Резко дернув рукав, задирая его, он быстро взглянул на меня и вернул ткань на место. Забавный. А в присутствии Страйгера и Рида орк вел себя гораздо спокойнее и увереннее. А сейчас он с такой осторожностью и сосредоточенностью брал кусочки сыра и мяса, накладывая их на тарелку, что я едва сдерживала улыбку, наблюдая, как старательно он пытается соблюдать этикет. Я не подавала вида, что наблюдаю за ним, и заодно ела сама. Прошло около получаса, прежде чем Ларох откинулся на спинку кресла и бросил салфетку на тарелку. «Простите, миледи». Он в панике взглянул на меня. «Всё в порядке. Ещё вина?» «Страйгер, милорд ничего не говорил, когда вернётся?» С мольбой во взгляде снова спросил орк. «Нет, увы. Скажите, Ларох, я смущаю вас?» Прямо спросила я. «Вы же леди!» С придыханием сообщил он. «Но с леди Равеной вы общаетесь свободно, насколько я поняла». «Так кто ж Равена?» Он снова замолчал, а я выругалась про себя. «И не спросишь, кто Страйгеру девушка, ведь настоящая Верая должна знать такие вещи». «Ты же здесь, хорошо». Страйгер вошёл в столовую стремительно и уверенно, но увидел меня, лишь подойдя к столу. «Миледи?» «Мы ждали вас, милорд». Я встала и склонилась в реверансе. Взгляд лорда был уставшим и напряжённым, но когда он посмотрел на меня, в какой-то миг мне показалось, что хмурое лицо осветилось радостью. Возможно, это был самообман, но сегодня я хотела думать именно так. Страйгер приблизился, взял меня за руку и поцеловал её. «Рад вас видеть, миледи. Вы хорошо отдохнули?» «Да, благодарю. Правда, не могу сказать то же самое о вас». «Вам показалось». Он улыбнулся, продолжая держать меня за руку. И в какой-то момент я поняла, что он осторожно поглаживает моё запястье большим пальцем. «Но благодарю за беспокойство обо мне». «В наших отношениях что-то изменилось. Страйгер вёл себя не так, как всегда. Непроницаемая стена, которой он себя окружил, вовсе не была разрушена. Но мне показалось, в монолите появились трещины. Или я снова занималась самообманом и напридумывала себе всего, чего только можно, а это просто проявление вежливости. На самом деле мне было всё равно. Всё, что я сейчас хотела, это продлить контакт наших рук, наслаждаясь столь скупой, но такой приятной лаской. «Миледи». Поклонившись, он отпустил меня и повернулся к Лароху. «Пройдём в библиотеку». Орк, молчавший всё это время, наградил меня совершенно непонятным взглядом, кивнул и быстро вышел из столовой. За ним двинулся Страйгер, но когда достиг дверей, остановился и обернулся. «Миледи, вы передумали? Вчера вы хотели помочь нам». Очередная улыбка, пусть и с изрядной долей сарказма, согрела. Усиленно закивав, я быстро направилась к нему, но прежде чем успела обогнуть, поняла, что мне предложена рука. Раздумывать не стала. Осторожно подхватив его под локоть, позволила отвести себя в библиотеку. Библиотека оказалась закрыта на магический ключ. Лорд деактивировал заклинание, и когда я вошла внутрь следом за Страйгером и орком, то поняла причину этого. Теперь в помещении располагался настоящий штаб. Страйгер умудрился рассортировать все бумаги, которые вчера находились в ящиках. Отныне они высились аккуратными стопками на огромном столе. К ним добавилась целая гора кристаллов, а с торца стоял каменный столик, на котором располагалась какая-то сложная конструкция из разноцветных призм. Пока я осматривалась, орк подошёл к камину, поднял одно из кресел и отнёс его к столу. Довольно хмыкнув, Ларох сел в него и перекинул ногу через подоконник. А затем вскочил, будто ошпаренный, и в полной панике взглянул на меня. «Простите, миледи». «Всё в порядке». Попыталась его успокоить, но орк с ужасом смотрел на меня, и складывалось впечатление, что больше всего на свете он сейчас хочет исчезнуть. Впрочем, я уже поняла, что он крайне неуютно чувствовал себя в моём присутствии, и понадобится время, чтобы со мной он вёл себя так же, как и с Равеной. Поймав себя на этой мысли, я невольно нахмурилась. Это сколько же Равена находится рядом со Страйгером, раз Ларох успел не только к ней привыкнуть, но и подружиться? «Решили начать без меня?» Негромкий, чуть хрипловатый голос и ощущение, что наступила ночь. «Рид». Невольно обернувшись, я увидела брюнета и клубящуюся тьму вокруг него. «Про тебя забудешь», — буркнул орк. С другой стороны, появление гостя вернуло его в относительно нормальное состояние. Ларох всё ещё косился на меня, но уже не пытался слиться со шкафами. «Миледи», — поклонился Аркин, и я ответила ему реверансом. «Крылатого ещё нет», — лениво поинтересовался тёмный у Эрика. «И лучше бы он опять опоздал», — буркнул орк. «Ты всегда был худшего мнения обо мне, чем я того заслуживаю. Страйгер, сегодня я вовремя». Громко провозгласил Кахир и поприветствовал меня. «Миледи, рад, что вы все в сборе». Страйгер махнул рукой. «Устраивайтесь и начнём». «Сейчас начнётся», — простонал орк. «Даже не перекусим?» — удивился ангел. «Я не успел позавтракать». «Поголодаешь денёк», — заметил Рид. «Вот только не надо переносить режим своей тюряги в нормальный мир», — скривился блондин. «А ты загляни ко мне», — улыбнулся Рид. «Я подберу тебе удобный карцер и обеспечу развлечениями». «Какими?» «Не стану открывать свои секреты». От улыбки Аркина меня затошнило. «Но я не только гостеприимный хозяин, но и обладаю великолепной фантазией». «Да чтоб у тебя язык отсох так говорить!» — выпалил орк. «Простите, миледи». «Ну да ладно, не будем терять время», — сделал одолжение Аркин. «Был рад видеть вас, миледи». «Она остаётся», — заметил Страйгер, и Аркин равнодушно пожал плечами. С любопытством взглянув на лорда, Рида и всех остальных, я окончательно поняла расклад в этой компании. Каждая индивидуальность, не желающая подчиняться и обладающая особым мнением в отношении всех и всего. Страйгер — сильный, благородный, пользующийся авторитетом, спокойный, умный. Он, как никто, подходил на роль лидера. Ларох — великан с добрым сердцем и особым отношением к женщинам. Кахир — Балагур и, как я подозревала, тот еще пошляк и бабник. Но однозначно профессионал в своем деле, в чем бы оно ни заключалось. А вот Рид... Наверное, его работа откладывала отпечаток на характер темного, но с ним все было не так однозначно, как могло показаться на первый взгляд. К тому же у меня перед глазами был пример, как самого достойного мужчину из виденных мной считали монстром. «Приступим», — распорядился Страйгер. Дверь в библиотеку закрылась с громким стуком, а по стенам будто побежали серебристые змейки, удлиняясь и переплетаясь между собой, образуя подобие решетки. Когда вся комната была окутана ими, то свечение ярко вспыхнуло и погасло. Страйгер взял один из кристаллов со стола, установил его в странную конструкцию и сделал какой-то пас рукой, отчего в воздухе появилось изображение. Не знаю, как в этом мире развивались технологии, но я сейчас смотрела на подобие голографической записи с чего-то вроде камеры слежения. Незнакомая мне комната с роскошным убранством, по обстановке похожая на кабинет. В открытом окне виднелся сад, откуда доносились трели птиц, а за столом сидел светловолосый мужчина лет 25, худощавый и симпатичный. Он крутил в руках небольшую коробочку, похожую на табакерку. Когда раздался стук в дверь, он вздрогнул, а с его лица пропало мечтательное выражение. В одну секунду, засунув футляр в ящик стола, он выпрямился. «Что?» — недовольно спросил он. «Ваше высочество». В дверь вошел представительный мужчина лет 40 в черном костюме и поклонился. «Лорд Карел Орин». «Пригласи», — кивнул блондин и встал из-за стола. «И не беспокойте нас». «Ага. Это запись из дворца, судя по всему, как раз запись в день убийства. До этого момента для меня наследник был сторонним персонажем, а сейчас обрел лицо. Молодой еще такой. Неужели покажут его смерть? Черт, не уверена, что готова к этому». Не прошло и минуты, как в кабинет вошел Карел, немного нервный, я даже сказала бы дерганый, но он все равно был вежлив, поклонился и поблагодарил наследника за то, что тот принял его. «Карел, я не могу тебе помочь», — покачал головой блондин. «Это решение отца, и он его не изменит. Ты ведь сам доставал его жалобами на Страйгера». «Я ведь не знал, что он поступит именно так». Вздохнул Карл и устало опустился в кресло, стоявшее у окна. «Лас, помоги мне. Верая вчера едва не погибла. Кто знает, что произойдет завтра. Сестра — последний близкий и родной человек для меня. Я не переживу, если потеряю и ее». Наследник присел на край стола, и я удивленно посмотрела на него. «Значит, вот оно как». Они с Карелом действительно были в довольно доверительных и близких отношениях, раз так просто себя вели, общаясь без титулов. «Не могу», — покачал головой Лас. «Бездна тебя дери, Лас! Ты наследник или прислуга?» «Не заводись», — примирительно заметил он. «Я понимаю твое состояние, но ты не прав по отношению к Страйгеру. Верае ничего не угрожает». «Она уже едва не погибла», — перебил его Карл. «Уверен, это случайность», — упрямо заметил Лас. «В любом случае, ты прекрасно знаешь, какую клятву принес Страйгер. Если с Вераей что-нибудь случится, он ответит за это». «Будем ждать, пока она погибнет. Я даже не знаю, в каком она состоянии, потому что этот урод не пустил меня в дом». «Думаю, у него были на то основания». «Бесполезно», — покачал головой Карл. «Если бы дело касалось тебя или твоей сестры, то, думаю, его величество не стал бы ждать. А я всего лишь один из подданных. К тому же, выбирая между главой службы безопасности и простым аристократом, нет сомнений, кто будет в выигрыше». «Ты сейчас переходишь все границы», — нахмурился Лас. «Еще не перешел, но в шаге от этого». Карл вскинул голову. «Прости, я не должен был приходить. Глупо надеяться, что, отказав мне трижды, ты вдруг переменишь решение сегодня. Прощайте, ваше высочество!» Карл поклонился и вышел из кабинета, если не хлопнув дверью, то закрыв ее довольно громко. Наследник покачал головой, прошел к столику, на котором стояли несколько бутылок и бокалов, налил себе вина и залпом выпил. Прошло еще несколько минут в тишине, пока в углу одной из комнат не появилось радужное свечение. Открылся портал. Лас сначала насторожился, в руке у него вспыхнул огненный шар, но когда из прохода показалась фигура в бесформенном плаще с капюшоном, то мне показалось, наследник выдохнул с облегчением и погасил шар. Но прежде чем он успел что-то сказать, незнакомец в один шаг оказался рядом с ним. Из-под плаща показалась рука в перчатке с зажатым кинжалом. Резкий замах, удар, и на груди наследника расплылось кровавое пятно. Удивленно посмотрев на убийцу, Лас пошатнулся и открыл рот, видимо, чтобы позвать на помощь. Но еще один удар, на этот раз по горлу, оказался решающим. Наследник упал, а убийца вошел в работающий портал и исчез. Все случилось даже не за минуты, секунды. Словно заворожённая, я смотрела, как на ковре расплывается темное пятно. Белая рубашка окрашивается красным, а кожа наследника сереет. Когда прошло еще какое-то время, и в кабинет заглянул уже знакомый мужчина в черном, бросился к телу и начал громко звать стражей, лекарей и магов, Страйгер выключил кристалл. «Как ты умудрился снять картинку?» — напряженно спросил Рид. «Насколько я знаю, наблюдение за личными комнатами членов королевской семьи запрещено». «Прямое, да», — заметил Страйгер. «Но кабинет не относится к ним. Это во-первых. Так как время поджимало, пришлось раскинуть мозгами. Кахир навел меня на идею, а Ларох еще в том году научил, как снимать отпечаток событий с кристаллов. Хрусталь вас вполне подошел для таких целей». «Нашел лазейку», — усмехнулся Кахир. «Кто бы сомневался. Надо будет провести перестановку дома». «Что нам дает эта запись? Мы знаем в общих чертах, что произошло, и уже работаем», — мрачно заявил орк. «Ты ищешь след по крови на оружие, используя магию земли и свое шаманство. Кахир Паури, Рид. Умеет допрашивать даже мертвых», — усмехнулся дьявол. «Именно». Страйгер поморщился, видимо, очень хорошо представляя, как именно он это делает. «Одно не подлежит сомнению. Лас знал убийцу. И, вероятно, он не единожды так приходил к нему. Вопрос в том, что на записи все равно не видно лица визитера, так что это просто подтверждение тому, о чем Кахиру сказали его птицы. Их показания, понятное дело, нельзя пришить к делу. А вот это уже совсем другое. Хотя все равно недостаточные свидетельства». «Разве возможно, чтобы кабинет наследника трона был похож на проходной двор?» Не выдержала я. «Хороший вопрос». Тепло улыбнулся Страйгер. «Портальной магией могут пользоваться только члены королевской семьи, верховный маг, что понятно, и я. И дело не в том, что попытку проникновения во дворец сразу же блокировали бы маги. В настоящее время проблема заключается в том, что рисунок портала имеет вид разрешенного». «Но как? Милорд, я ничего не понимаю в магии, простите за вопросы, которые, возможно, кажутся глупыми», — поторопилась добавить я. «Разрешение на применение портальной магии во дворце дается королем. У королевской семьи один рисунок порталов, у меня другой, у верховного мага третий. Этот портал имел отпечаток Ласса. Именно поэтому маги даже не обеспокоились, когда зарегистрировали магическое возмущение». «Почему обвиняют вас?» «Когда сняли обманку, то под ней обнаружили рисунок моей магии. А при дальнейшем исследовании... В общем, «Я единственный, кто не обладает достаточным алиби», — усмехнулся он. «Но вы ведь были рядом со мной». «Не все время». «Не понимаю», — нахмурилась я. «Карла арестовали, но, как я поняла, лорд Аркин провел допрос и подтвердил его невиновность. Почему мой брат до сих пор в застенках?» «По настоянию Страйгера», — лениво заметила Рид. «Если произойдет еще какое-нибудь происшествие, то его никто не сможет обвинить». «А оно произойдет», — мрачно добавил орк. «Я чувствую». «Миледи, вы не для этого здесь», — подмигнул мне Кахир. «Нам нужен взгляд со стороны, чтобы понять, что мы не заметили на записи, потому что все остальные ниточки прорабатываются». «Потому что Лас не стал атаковать, убийца приходил к нему неоднократно, используя этот портал», — пояснил Страйгер. «Невозможно определить, мужчина это или женщина. Отпечаток ауры сняли, но он также многослойный. Мы все равно ищем по нему, а еще по следам крови. Но наш убийца использует какой-то очень мощный артефакт, причем пока не зарегистрированный, который скрывает его следы. Не считая того, что мы проверяем всех, кто так или иначе общался с наследником, начиная от членов королевской семьи и заканчивая его любовницами», — заметила Рид в неизменно ленивой манере. «Все его связи прорабатываются, но, как часто бывает, мы что-то упускаем, раз до сих пор не нашли нужную ниточку. Равена всегда подмечает такие вещи. Удивите нас, миледи, чтобы Страйгер и в этот раз оказался прав, что ваше присутствие здесь необходимо». Последняя фраза оказалась ударом точно в сердце. Дьявол озвучил то, о чем, несомненно, думали все. А я в этот момент почувствовала себя бесполезной и глупой. Да и взгляд трех пар глаз не добавлял уверенности в себе. Когда же сначала отвернулся Рид, за ним орк, и только Страйгер продолжал ждать от меня какого-то ответа, я окончательно растерялась. «Я попробую», — тихо сказала я. «Можно повторить запись?» «Конечно», — кивнула лорд и показал пальцем на один из кристаллов. «Если нажать сюда, то все начнется заново». Я пыталась понять, какими же талантами обладала Равена, раз к ее мнению прислушивались такие мужчины. Признаться, меня уже тошнило от ее имени. Хорошо, что она слиняла в свой отпуск, иначе я убила бы ее, настолько меня раздражали упоминания о брюнетке. Но, вернувшись к проблеме, очевидным было одно. Понятное дело, она не работала на местное ФСБ, а значит, ее вклад был иным. Страйгер, и не только он, говорил про особый склад ума. А значит, это как задачки на логику. Правильный ответ не нужно получать путем длительных вычислений. Тут скорее необходимо увидеть истину в каких-то деталях, на которые мужчины могут просто не обратить внимания. Следовательно, это что-то из области чувств и эмоций. Снова и снова просматривая запись, я поймала себя на мысли, что меня уже не так сильно трогает само убийство, а разум просто заставляет искать то, что может стать зацепкой. Раз за разом, глядя на происходящее, я настолько хорошо все запомнила, что могла точно сказать, где находится каждая вещь в кабинете. Но ничего кроме этого. «А что, любовница?» — услышала я голос Кахира. «Когда ей сообщили, это стало таким шоком, что она слегла», — сообщил Страйгер. Оторвавшись от кристалла, я посмотрела на мужчин. Они расположились вокруг стола, просматривали бумаги, чертили какие-то схемы и графики. Поймав себя на мысли, что мое восхищение Страйгером достигло небывалых высот, я осознала объем выполненной им работы. За ночь и полдня он сделал столько, что я могла только покачать головой и понять: такому, как он, просто не нужна помощь. Мне казалось, он сосредоточил в своих руках все ниточки расследования, рассмотрел множество вариантов случившегося и выдал результат. Точнее, результата не было, и это Эрика не радовало, так что мужчины вновь и вновь выдвигали версии и предположения, которые Эрик почти сразу отметал, как проверенные или неподтвержденные. Страйгер был в своей стихии, собранный, спокойный, умный и невероятно привлекательный. Чёрт! Наблюдая за ним, мне в голову пришла совершенно безумная и несвоевременная мысль. Именно за такого мужчину надо выходить замуж. И тогда память подкинула картинку с записи. Нахмурившись, я уставилась на кристалл, осенённая неожиданной мыслью. Всё это время я сосредотачивалась на моменте убийства и разговоре, который состоялся перед этим. Но чем занимался Лас до этого? Сейчас я надеялась только на то, что в этом мире на помолвку было принято дарить именно кольца, а не браслеты или ещё какую-нибудь штуку вроде татуировок. Я не знала, был ли принц женат или нет, но меня смущало, что он спрятал эту вещь. Если любовница официальная, или тем более есть жена, то украшение в подарок вовсе не повод для тайн. «А что спрятал наследник в стол перед тем, как пришел Карл?» Задумчиво пробормотала я, сразу не осознав, что задала вопрос вслух. «О чем вы, миледи?» уточнил Страйгер. «Я про это». Заново включив кристалл, я показала нужный момент. Он расслаблен, мечтает о чём-то и выглядит счастливым. Но когда ему мешают, то первым делом он прячет вот эту шкатулку в стол, — пояснила я. Такое ощущение, что он скрывает что-то и не хочет, чтобы об этом узнали окружающие. «Что там?» «Проверим». — кивнул Страйгер.